Глава 4. Проклятая башня. Око дракона. Тишина. Четвертый день месяца Мишамонт, 352 год после катаклизма. Новая черная мантия была все еще влажной на швах и немного отдавала миндалем. Красильщик сказал, что это из-за красителя с индиго. Несмотря на бахвальство мастера, описывавшего многократное полоскание, Рейслину также казалось, что он чует запах мочи, которую используют для закрепления краски. Красильщик возражал, что запах существует только в воображении мага, и даже предложил забрать мантию еще раз прополоскать ее, но у Рейслина было слишком мало свободного времени. Больше всего маг опасался, что Такхизис успеет выиграть войну раньше, чем он сможет к ней присоединиться. Ему не хватит времени показать свои навыки, заручиться поддержкой и сделать успешную карьеру. Рейслин представлял, как он становится лидером черных мантий в башне высшего волшебства в Нераке, столице Темной Королевы. В его воображении башня рисовалась исключительно великолепной. Наверняка там живет Ладонна, если, конечно, она все еще глава ложи. При мысли о том, как ему придется унижаться перед старой коргой и выполнять ее приказания, Рейслина передернула. Но прежде всего ему придется объяснять, почему он выбрал ложу черных мантий без ее разрешения. Ну да ладно, его рабство не продлится долго. При помощи Такхизис Рейслину удастся возвыситься над всеми. Когда сбудутся его самые смелые мечты, он больше не будет ни в ком нуждаться. «Твои мечты?» Голос Вистандантилуса заставил кровь Рейслина застыть в жилах. «Это не твои мечты, это мои мечты. Я потратил всю жизнь, работая каждый день и продвигаясь к цели сделаться повелителем прошлого и настоящего. И никакой хныкающий выскочка не украдет их у меня». Рейслин сдержал собственные мысли, отказываясь вступать в сражение, к которому пока он был не готов. Маг быстро шел в ночи, безошибочно двигаясь к своей цели. Сияющее навершие посоха освещало ему дорогу на темных улицах. В этой части города было особенно темно и пустынно. В глазницах окон не теплилось ни единого огонька, из домов не доносилось шума и смеха. Улицы лежали заброшенными, и никто, даже бесстрашные кендеры, не смели приближаться к башне высшего волшебства. Ни днем, ни тем более ночью. Некогда эта башня была самой красивой из всех. Известная также как Шпиль Знаний, она посвящалась поискам мудрости и знания. Башня была украшением Палантаса, а ее маги помогали рыцарям в борьбе с Такхизис в Третьей Драконьей войне. Именно здесь маги всех трех лож соединили усилия, чтобы создать легендарные артефакты, названные глазами драконов, которые использовали, чтобы заманивать драконов зла в ловушки. Такхизис была низвергнута в бездну, и Белая башня магов вместе с рыцарской башней Верховного Жреца вознеслись гордыми стражами Саламнии. Но когда началось возвышение короля-жреца, занимающиеся магией были причислены к злодеям. Рыцари, являвшиеся самыми верными сторонниками короля-жреца, стали относиться к чародеям с враждебностью и, наконец, потребовали, чтобы все маги покинули свою башню. На тот момент две другие башни высшего волшебства уже подверглись нападению черни, и, защищаясь, маги уничтожили их с весьма плачевными результатами для жителей тех городов. Но маги Палантаса решили иначе и предпочли добровольно покинуть свою башню. Правитель города намеревался превратить ее в собственную резиденцию. Но не успел вельможа повернуть ключ в замке, как один из черных мантий, маг по имени Андрос Раннох, внезапно появился в окне верхнего этажа башни. Толпа, что собралась потешиться зрелищем выселяемых магов, ахнула, в ужасе наблюдая, как Раннох выкрикнул. «Эти врата останутся закрытыми, а залы пустыми, пока не явится повелитель прошлого и настоящего!» Затем черный маг бросился вниз, и через секунду его тело повисло, нанизанное на зубцы ограды. И пока его кровь текла по холодному железу, маг с последним предсмертным вздохом закончил свое проклятие. С тех пор прекрасная башня превратилась во вместилище зла. Прошло уже 400 лет, но до сих пор никто не смел даже подойти к ней. Мало кому удавалось приблизиться настолько, чтобы увидеть Шайканову рощу, чьи дубы охраняли подступы к башне. Что происходит внутри, никто не знал, потому что никто из зашедших туда назад не вернулся. Рейслин оказался в этой части Палантаса, поскольку ему требовалось обратиться к магии, а для этого ему нужны были покой и уединение. Любая помеха, вроде Бертрема, стучащего в дверь, могла стать фатальной. Башня возносилась перед ним, поглощая сияние звезд и свет Солинарии и Лунитари. Черная луна Нутари была видна лишь причастным к тайнам бога черной магии. Но когда Рейслин смотрел на небо, ему казалось, что он видит ее темное сияние, и в него вливалась дополнительная храбрость. Маг медленно, но неуклонно приближался к башне, не обращая внимания на исходивший от нее ужас. Страх усиливался, и ноги Рейслина предательски задрожали. Он вздохнул, покрепче запахнул мантию и продолжал путь. Страх стремительно нарастал, на лице мага выступили капли пота. Руки затряслись, дыхание с хрипом вырывалось из груди, и, казалось, Рейслина вот-вот настигнет приступ кашля. Он судорожно сжал посох Магиуса, и хотя тень башни поглотила весь свет в мире, сияющий шар навершия его не подводил. Река ужаса становилась все более полноводной. Казалось, вся смелость Рейслина сжалась в маленький комочек. Смерть следовала за ним по пятам. Каждый следующий шаг должен был неминуемо закончиться гибелью, но тем не менее Рейслин делал этот шаг, а потом, сжав зубы, еще один и еще. «Вернись!» — убеждал голос Фистандантиуса в сознании Рейслина. «Ты безумец, если думаешь уничтожить меня. Я тебе нужен!» «Я тебе нужен!» — молил Карамон. «Я могу тебя защитить!» «Заткнитесь!» — прошипел Рейслин. «Вы оба заткнитесь!» Он уже видел Шайканову рощу, поэтому задрожал и опустил глаза. Дальше идти нельзя, он умрет от ужаса. Теперь Рейслин действительно находился далеко от населенной части города. Это место ему подойдет. Маг поискал, где лучше сотворить заклинание. Поблизости виднелось заброшенное здание с тремя фронтонами и застекленными окнами. Если верить вывеске, болтавшейся под невероятным углом на крюке, это была некогда знаменитая таверна «Шляпа-чародея». Самое подходящее название для заведения рядом с башней высшего волшебства. Вывеска сильно полиняла, но при свете посоха Рейслин мог различить намалеванного на ней мага, который с хохотом пил эль из остроконечной шляпы. Он напомнил магу старого Физбена, который носил и непрерывно терял головной убор, очень похожий на тот, что был изображен на вывеске. Но воспоминания о Физбене тревожили Рейслина, поэтому он выкинул их из головы. Он подошел к двери и распахнул ее. Ржавые петли громко заскрипели. Маг уже собирался войти внутрь, когда ему показалось, что за ним наблюдают. Мысленно он обругал себя. «Ну кто тут может оказаться?» Чтобы успокоиться, Рейслин внимательно оглядел улицу. Никого не увидев, он уже собрался двигаться дальше, когда его взгляд вновь упал на вывеску. Глаза чародея следили за ним. Рейслин вгляделся внимательнее, и один из нарисованных глаз подмигнул ему. Молодого мага кинуло в дрожь. В голову ему немедленно пришла мысль, что если он сейчас умрет, никто не узнает, что с ним произошло. Его тело никогда не найдут, он погибнет и будет забыт, как песок, смытый рекой времени. «Не будь идиотом», — упрекнул себя Рейслин. «Это же просто игра теней». Маг стремительно вошел в заброшенную таверну и захлопнул за собой дверь. Все это время Фистандантиус непрерывно ругал его. «Я сотворил проклятие Раноха. Это я, повелитель прошлого и настоящего. Без меня ты ничто. Без меня ты не смог бы даже пройти испытание». «Без меня», — возразил Рейслин, — «ты растворишься в необъятной вселенной. Голос без рта, кричащий, но неслышимый». «Ты использовал мои знания», — сказал Фистандантиус. «А я наполнил тебя своей силой». «Я лишь произнес слова, управляющие оком дракона». «Но это я подсказал тебе слова, которые следует произнести», — возразил Фистандантиус. «Верно», — сказал Рейслин. «А еще ты все время хочешь уничтожить меня. Ты ждешь, пока моя сила не напитает тебя, а потом убьешь. Ты планируешь занять мое место, но я не позволю этому случиться». Фистандантиус расхохотался. «Моя рука держит твое сердце. Мы связаны. Если ты убьешь меня, то и сам погибнешь». «Не уверен в этом», — заметил Рейслин. «Но рисковать я не буду. Поэтому я не стану убивать тебя». Он уселся на покрытую пылью скамью. Внутри заведение отличалось богатым убранством. Столетия назад оно было весьма популярным местом для встреч магов и их учеников. Тут не было барной стойки, но зато каждый стол был окружен удобными стульями. Рейслин ожидал увидеть множество пауков и шныряющих крыс, но даже эти твари явно не желали селиться вблизи башни. Повсюду лежал толстый слой пыли, ровный и неповрежденный. Одну из стен занимала фреска, изображавшая трех богов магии с поднятыми кружками пенного эля в руках. Рейслин смотрел на пустые столы и стулья, представляя сидящих на них магов, смеющихся, рассказывающих истории или обсуждающих свою работу. Он представлял себя в их компании, спорящего, учащегося, беседующего с товарищами –